Глава 9. Обязанности секретарши. «Проводи его», — равнодушно произнес старик Кронос. Драп учтиво кивнул головой. «Молодой господин, прошу за мной». Глаза Драппа выдавали его легкое волнение. Наконец-то этот день настал. Великий Лиер начнет новую главу. Его жизнь, его существование — это все ради клана. В комнате воцарилось умиротворение. Тем не менее, взгляд старика Кроноса пылал. У их клана спустя столько поколений наконец-то появилась надежда. Честно говоря, он мог при желании приукрасить историю. Сделать грабителей наследниками. Но тогда это была бы уже история не Кроносов. Ведь победитель всегда прав. А проигравший пеняет на себя. Если у них все получится, то они смогут считать себя самыми настоящими победителями. После Ли Фэна и Ван Дуна следующим правителем может стать Лиер Кронос. Снаружи небо отливало лазурью, и только несколько облачков неслись по ветру. Вселенная словно вздохнула. Как все-таки человеческий род ничтожно мал, но какие у него огромные амбиции. Колесо истории сделало огромный шаг вперед. Вся прошлая слава отошла в прошлое. Земляне могут упорствовать до самого конца. Но к чему это приведет в итоге? Никто не знает. Но чем больше мир, тем больше в нем чудес. Последующие дни были чрезвычайно великолепными. Приближались летние каникулы. Ван Джен и другие ребята непрерывно работали, чтобы получить необходимые учебные баллы. Все преподаватели закрывали глаза на многое, и никто не пытался завалить четырех героев Академии. Ван Джен, Джан Шань, Мэн Тянь и Джан Жунань. Все относились к очень добросовестным студентам, никто из них особо не зазнавался из-за своих достижений. Из четырех ребят единственный, кто немножко выпендривался, был Джан Шань. У него образовался свой фан-клуб на кампусе, где, выражаясь словами Джан Шаня, постоянно царила оживленная атмосфера. Он думал найти себе подружку среди поклонниц, но вся его энергия уходила на тренировки. Он и не предполагал, что на втором этапе будет так сильно отставать от остальных. В Академию пришло еще одно радостное известие. Исследовательская группа под руководством Сяо Фэй подала заявление для Ван Джена на студенческую премию Коалиции Млечного Пути в области науки и техники и его одобрили. На официальном сайте Академии Ареса вновь сменилось оформление. Яркие красные тона олицетворяли праздничность. Директор в тот же вечер выступил с речью, но лицо было на экране такое раскрасневшееся, будто он чего-то подвыпил. «Друзья, обратите внимание на новости. Обе хорошие. Во-первых, летние каникулы уже совсем близко. А во-вторых, наш студент Ван Джен получил премию, которая проводится раз в 4 года, Коалиции Млечного Пути за заслуги в области науки и техники. Для нашей академии это уже вторая награда, поэтому мы с большим удовольствием празднуем это событие. Я также заявляю, провалившиеся на итоговых экзаменах студенты в будущем получат возможность для переэкзаменовки. И это позорное событие не будет внесено в ваше личное дело». Директор Гуд, очевидно, был ужасно рад, раз принял такое неразумное решение. Конечно, он также понимал, что это может изменить учебный настрой. Те, кто провалился на экзаменах, могли опустить руки, а тут давался еще один шанс. Кто знает, возможно, это простимулирует некоторых. И они возьмутся за учебу с большим рвением, чем раньше. Всю Академию Ареса взорвал безумный крик. «Ура, директор! Ура, Ван Джен! Учитель Сяо, я люблю тебя!» Бах! Несколько чересчур уж крикливых учеников получали тумаков от своих же одноклассников. Все-таки кто лезет на рожон, соберет все шишки на свою голову. А самый крутой, Ван Джен, как раз в это время горько улыбался. «Можно я не полечу?» Тренировка заняла очень много времени, и теперь Ван Джен хотел использовать это праздное время, чтобы хорошенько разобраться и изучить кубик Рубика. «Нельзя. Ты представитель военной академии Ареса. Думаешь, сможешь просто остаться? Даже если я разрешу, разве Гуд сможет такое позволить?» Сяо Фэй пристально уставилась на Ван Джена. «Что он за человек? Он добился такого величия, а все равно равнодушен к чему-либо. Такой талант, а хочет перевестись на факультет мехов. К тому же теперь не хочет получать премию. Мечтать для молодого человека – это хорошее дело. Но рано или поздно он все равно поймет, что мехи только тратят впустую и без того немногочисленные молодые годы, что это все бесперспективно, и вернется на правильный путь. Важно то, что сначала получила премию Сяо Фэй из Академии Ареса, а сейчас ее ученик. Для всех это была излюбленная тема для разговора. Первоначально думалось, Ван Джен не сможет долго продержаться на таких суровых испытаниях, как отборочная Джи, где собиралась элита из элит со всей Солнечной системы. Но неожиданно Ван Джен выдержал. Все новости, которые оттуда приходили, с каждым разом становились все жарче. Теперь ей придется соревноваться за этого парня не только с Гутом, но и с военными. Потом пришла новость о премии Ван Джена в области науки и техники, и появились надежды, что он почувствует всю силу и величие научного сообщества, из-за чего бросит свое увлечение мехами. Но как бы не так. Он все равно хочет перевестись. Ван Джен еще хотел побороться. Но Сяо Фэй вдруг надавила на него, нахмурив лицо, насупив брови и сказав тоном главного злодея, как в каком-нибудь фильме. «Не забывай, на Айджи ты сможешь полететь только с моего разрешения. Да, я уже дала свое согласие, но я могу аннулировать его в любое время. К тому же, посетив штаб коалиции Млечного Пути, ты сможешь расширить свои горизонты. Так что будь паинькой!» Вот такой вот шантаж в чистом виде. Ван Джен опустил голову, от увиденного у него немного закружилась голова. Вчера доктор Сяо Фэй опять работала всю ночь и пришла на работу почти в домашнем наряде. Ее свободная белая рубашка была с таким откровенным вырезом... Вырез там ого-го! А еще и белья не было. Это были просто два горячих холмика. «Ну и что ответишь?» Сяо Фэй, как всегда, абсолютно не замечала очевидных проблем с ее внешним видом. «Учитель, вы все верно сказали. Это прекрасная возможность расширить свои горизонты. Конечно, нужно следовать за учителем и смело идти вперед. Студент Ван Джен уступил. Никуда не денешься. Спорить с Сяо Фэй было глупо. Он с самого начала был в проигрышном положении. К тому же побывать в штаб-квартире коалиции Млечного Пути, возможно, действительно не такая плохая идея. Сяо Фэй удовлетворенно кивнула. Она надеялась и верила, что данное путешествие откроет парню глаза на всю мощь научного мира. Главное – посадить семя, и пусть оно прорастет не сразу, но рано или поздно он должен будет отказаться от своих чертовых мехов. Внезапно Сяо Фэй обратила внимание на странное выражение глаз парня, после чего инстинктивно опустила голову. Она вчера всю ночь работала, чувствовала, как нижнее белье стягивает ей грудь, потому попросту сняла его. А утром, как только услышала новости, не надев белья, убежала. Когда она стояла далеко от кого-либо, было еще ничего. Но вблизи... Лето все-таки. Некоторые моменты неизбежны. Сяо Фэй подняла свой взгляд на юношу перед ней и натянула улыбку. «Нравится?» «Ну ничего таки... Что?» Ван Джен закашлялся. Он был готов поставить деньги на кон, поспорив, что ложбинка у профессора стала еще глубже за эти два месяца. Конечно, он не имел стопроцентной уверенности. В конце концов, Ван Джен не был знатоком этого дела. Но если бы был, почувствовал бы огромную разницу. Как свидетельство этому соответствующее его впечатление. «Ничего такие. Ванючка, как ты смеешь говорить такое своему учителю? Включай давай свои мозги и приступай к следующему шагу нашей работы. Если не справишься, мы все будем лапу сосать!» Ван Джен тут же отсалютовал. «Есть! Гарантирую выполнение задания!» «У тебя есть что сказать по поводу ЕЦСУ? Говори прямо. Эта хорошенькая девочка изъявила желание отправиться вместе с нами на Роланд-Гаррес. Нужно провести очень много испытаний, охватывающих теорию пространственного перемещения. Спонсорский фонд финансируется ОМГ». Заморгала и улыбнулась Сяо Фэй. Ван Джен тоже улыбнулся. «Учитель, вы немного не поняли. Мы с ней хорошие друзья со средней школы. И только». «А я ничего такого и не сказала. Ты сам решил, что ты сладенькая помпушечка и всем нравишься». Подшутила Сяо Фэй. Ван Джен беспомощно пожал плечами. Так или иначе, это все ее домыслы. Поэтому лучше вообще ее не разубеждать. Помимо Йоцесу, на Роланд Гаррос должен поехать Тиран Су, ведь семья Янь тоже спонсоры. Аниме, понятное дело, последует за ним. Девушка нашла подработку на лето в компании «Маленькая счастливая звезда». И Янь Сиасу на эту поездку, которая фактически осуществлялась за общие средства, назначил ее секретарем. В связи с этим Янь-старший полностью отстранился от дел. Все-таки сынуля подрос, возмужал. Теперь, когда старик встречался со своими друзьями, они обсуждали не бизнес и не какие-то дела, а своих сыновей. Как политический и культурный центр коалиции Млечного Пути, Роланд Гаррос в основном был закрыт для туристов. Однако это место являлось одной из наилучших туристических мек во вселенной. На Роланд Гаррос располагались посольства всех государств всего Млечного Пути. Архитектура и строение каждого посольства в основном была основана на уникальных обычаях разных стран, из-за чего прогулка по Роланд-Гаррусу превращалась в путешествие по красотам и особенностям жителей всей галактики. Жаль, что просто так за деньги на Роланд-Гаррус не съездишь. Нужно подать официальное ходатайство, получить пропуски разных уровней. Незарегистрированные поездки обычно разрешаются только в районе посольства твоего государства. Иначе тебя очень быстро репатриируют. С приближением летних каникул люди оживились. А Ван Джен тем временем отправлялся на Роланд-Гаррос. В земле имелся военный корабль, осуществляющий заграничные поездки. Это новый Олимп. Корабль длиной в 2800 метров и шириной в 882 метра, в веретенообразной формы, с тремя основными пушками класса «Комета», и со 126 различными самонаводящимися рельсовыми электромагнитными пушками обороны. Даже уже много чего повидав, все равно Ван Джен испытал волнение в минуту подъема на корабль. Парень постоянно все трогал и смотрел. Внутри нового Олимпа оказалось не так много места, как виделось на первый взгляд. Но этот факт лишь доказывал, что он создан для военных целей. Каждое новое прикосновение заставляло Ван Джена вздрагивать от возбуждения. Если бы ему только дали поуправлять несколькими пушками, он был бы так счастлив. «Хватит, не позорься!» Сяо Фэй была их руководителем. Поведение Ван Джена могло осрамить ученых. А его ответ еще больше ее разозлил. «Я пилот мехов, а не ученый. Офигеть, снаружи казалось, что здесь много места. Значит, должно иметься скрытое от глаз помещение. Вряд ли это главный центр управления». Скорее, центр управления орудиями вспомогательного калибра или резервный энергетический центр. Стоящий рядом Тиран Су, что из силы закивал. Он тоже был настолько взволнован, что не мог выдавить из себя ни слова. Мехи, космические корабли – это все любовь для здоровых взрослых мужиков. Девушки этого никогда не поймут. Ань Мэй, как секретарь Яня Сиасу, надела официальное платье. Тиран Су постоянно на нее косился, то и дело повторяя одну и ту же фразу. «Настоящая секретарша не должна заниматься работой секретарши!» Анимэй смотрела на него с возмущением в эти моменты, вновь и вновь повторяя про себя, что она первая и последняя девушка-секретарь в жизни своего парня. А Яцесу надела обычную повседневную одежду, дополнив ее красивыми маленькими аксессуарами. Внешний вид девушки полностью соответствовал ее простой внешности. Ван Джен продолжал свое наглое поведение, заставляя сопровождающего их офицера Федерации белеть от злости, но он не мог ничего с этим поделать. Вместе с ними летела Сяо Фэй, считавшаяся настоящим сокровищем для национальной науки. Такие выдающиеся личности нечасто вступали к ним на борт. К тому же эта девушка отказалась в свое время от эмиграции в Империю Аслан и предпочла отдать все свои силы Земле. Двух ее слов хватит для того, чтобы этот старый корабль оказался демонтирован. Поэтому приходилось волей-неволей терпеть грубое поведение Ван Джена. Если бы какой-то солдат осмелился обстукивать каждую стенку и щупать каждый рычаг, его бы уже давно расстреляли.